Глава 13. Артур и его друзья летят, сидя на спине пчелы. Довольный барахлюш потягивается и даже дрыгает ногами. Ясно, что он не впервые использует этот вид транспорта. Мадам Пчела оказалась необычайно трудолюбивой и по дороге домой добросовестно выкачала нектар еще из 17 цветков, так что теперь она летит тяжело, словно переполненная цистерна с медом. У входа в улей толпятся пчелы, но не советую вам употреблять глагол «толпиться» в разговоре с кем-нибудь из пчел, ведь каждая пчела — это тонкая натура, ярко выраженная индивидуальность. А еще хуже будет, если вы скажете про пчелу «жужжит». В лучшем случае вас сочтут невоспитанным, и вряд ли после таких слов с вами будет разговаривать хотя бы одна уважающая себя пчела. Жужжать могут только грубые шмели, а пчела, наделенная тонким музыкальным слухом, звенит или же, в самом крайнем случае, зуммирует. Ну, в конце концов, не придет же вам в голову назвать вафельным рожком банальное эскимо на палочке. Так что скажем просто, у входа в улей порхали пчелы. Чтобы никому не было обидно, тем более, что большинство пчел — настоящие труженицы, и обижать их совершенно не за что. Вот и сейчас они толкаются у входа в дупло только для того, чтобы, разгрузившись, как можно скорее вновь вылететь на сбор сладкого нектара. Вцепившись в пчелиный пушок и втянув голову в плечи, Артур вместе с пчелой влетает в дупло в главный зал. Судя по тому, что ни селение, ни барахлюш нисколько не взволнованы, можно сделать вывод, что они частые гости пчел. Для Артура же все в новинку. Главный зал пчелиного дома поистине огромен. Стенки выложены золотыми ячейками, куда пчелы закачивают добытую ими сладость. Ячейки, называемые сотами, напоминают многоквартирный дом, в котором никак не меньше 360 этажей. Золотой многоквартирный дом. Сотни пчел толпятся перед ячейками, сменяя друг друга, в воздухе стоит постоянный гул. Однако этот гул нисколько не мешает пчелам соблюдать дисциплину. Пчелы организованы так же хорошо, как группа японских туристов. Зрелище завораживающее, но Артур не в состоянии им насладиться, так как он ужасно трусит. Словно это не Артур вступал в неравную схватку с урдалаком и его армией. Не он вызвался сражаться со злобным мракосом, и все же Артур буквально парализован страхом. Ведь только сейчас, в окружении тысяч пчел, размеры которых во много раз превышают его собственные, он вдруг вспомнил, что у него аллергия на пчелиные укусы. Доктор не раз предупреждал его родителей. Один единственный укус может оказаться для него роковым, и даже советовал им держать мальчика все лето дома, в заперти. Словно можно запереть рыбку в корзинке для салата. Артур знает об этой слабой стороне своего организма, однако всякий раз, когда он сталкивался с пчелами, он вел себя по отношению к ним вполне корректно, и у него не возникало никаких проблем. «Уважайте пчелу, и она ответит вам тем же», — поведал Артуру вождь племени Бонга Матасалаи, и мальчик никогда не нарушал это правило. Но можно ли считать вежливым человека, явившегося в гости без приглашения? Артур прекрасно помнит документальный фильм, в котором показали, как пчелы расправляются с непрошенным гостем, попытавшимся проникнуть к ним в улей. Впрочем, в фильме речь шла о медведе, который явился забрать из улья мед. Неудивительно, что пчелы яростно набросились на зверя, однако медведю укусы пчел нипочем. Он лишь отгонял назойливых насекомых лапой. Заметим в скобках, что руки Артура гораздо меньше медвежьих лап, а кожа на них гораздо тоньше, хотя он, в отличие от медведя, не собирается красть у пчел мед. Но попробуй объясни это пчелам, тем более, когда ты без приглашения уже проник к ним в улей. Толстая пчела с монотонно-желтым брюхом летит наперерез пчеле, на которой сидят друзья, и преграждает ей путь. «Что происходит?» — шепотом спрашивает мальчик, старательно зарываясь в пушок пчелы. «Это местная полиция. Она, похоже, засекла нас», — встревоженно отвечает Селения. Артура бросает в жар. Пот выступает у него на лбу. Если говорить честно, сейчас он предпочел бы растаять, как эскимо на горячей сковороде. Полицейская пчела издает пронзительный писк. Возможно, это сигнал к атаке, и Артур готовится к самому худшему. Сложив крылышки, пчелы замирают возле сотовых ячеек. За несколько секунд в улье воцаряется полная тишина. Слышен только слабый свист ветра, ворвавшегося в дупло и, видимо, предупреждающего, что он вернулся. А еще слышно, как стучит зубами Артур, и стук этот становится все сильнее и сильнее. В конце концов, Селения берет его за подбородок и обеими руками с силой сжимает ему челюсти, чтобы зубы не стучали. «Тихо! А то только тебя и слышно!» — шепотом приказывает принцесса. В глубине улья из центральной ячейки вываливается огромная пчела. Ячейка, очевидно, тесна для нее. Пчелы с энтузиазмом приветствуют ее появление, и продолжительное время в дупле слышны только радостные крики. Королева пчел распрямляет усики и, легко взмахнув ими, здоровается со своим народом. Пчела, на которой сидит Артур, в сопровождении полицейской пчелы, направляется к королеве. Бедный мальчик чувствует себя, как в медицинском кабинете, когда шприц в руках медсестры неумолимо приближается к его ягодице. Но когда речь идет о медсестре, Артур знает, что она собирается сделать укол для его же пользы. Когда же он видит перед собой гигантскую голову пчелиной королевы, ее огромные черные фасеточные глаза, у него невольно возникает вопрос, сколько же ему еще осталось жить? Несмотря на переполняющий ее мед, пчела-сборщица склоняется перед королевой в грациозном поклоне. Селения соскакивает с пчелиной спины и направляется к подножию трона. Барахлюш следует примеру сестры, тем более, что ему давно хочется размять ноги. Артур в растерянности озирается по сторонам. Соскочив на пол, он едва не шлепнулся, так как за время полета тело его словно одеревенело. Интересно, почему Селения и Барахлюш двигаются так легко, как будто весь путь они проделали не на пчелиной спине, судорожно вцепившись в скользкий пух, а на старых добрых мулах? А может, никакая опасность ему и не грозит вовсе? Может, если он будет соблюдать протокол, то все обойдется? К сожалению, сейчас никто не в состоянии ответить на вопросы мальчика, а потому Артур решает быть на высоте и сделать все, чтобы пчелы его не покусали. Размяв ноги и отряхнувшись, он робко делает шаг по направлению к королеве. «Примите уверение в моем совершеннейшем к вам почтении, Ваше Величество!» Единым духом выпаливает Артур. «Не утруждай себя, она все равно ничего не понимает», — говорит Селения. «Надо ждать переводчика», — уверенно заявляет знаток протокола Барахлюш. Своим могучим жалом полицейская пчела срывает восковую печать с одной из ячеек и за ногу извлекает оттуда странное существо. Это старичок Минипут, с головы до ног заросший волосами и вымазанный медом. «Ну что там еще стряслось? Только заснешь, и вот тебе, пожалуйста, опять вставай!» — ворчит старичок. «Это Лингванюх, переводчик. Он больше всего на свете любит спать», — объясняет Селения Артуру. «Он двоюродный брат Сыноплюша, проводника луча, и троюродный брат Водоплюха, проводника пузырей», — уточняет Барахлюш, что, впрочем, не является необходимым. Все трое ужасно похожи друг на друга. «Я согласился занять должность переводчика только потому, что мне пообещали спокойную работу. А если меня будут каждую минуту беспокоить, я предпочту вернуться на прежнее место», — бурчит старичок, очищая бороду от меда. «Как?» — — изумляется Барахлюш. «В этот улей так часто приходят гости?» «Нет, вы здесь первые и, надеюсь, последние», — отрезает мохнатый человечек. «Переведи королеве мои предложения, и можешь отправляться спать дальше», — говорит ему Селения. «Ох, раскомандовались тут всякие», — тяжко вздыхает старичок, хотя он прекрасно знает, кто стоит перед ним. «Я принцесса Селения, дочь повелителя Первого континента, и от имени моего народа приношу вам, ваше величество, свое почтение», — с достоинством произносит принцесса. Переводчик Лингванюх, бурча что-то себе под нос, извлекает из кармана дудочку-свистелку, очень красивую трубочку, сделанную из стержня птичьего пера. Поверхность трубочки сплошь покрыта минипутскими рисунками, среди которых, если присмотреться, можно различить около 4 десятков дырочек. Чтобы играть на такой свистелке, нужно долго учиться, особенно когда на обеих руках у тебя всего лишь 8 пальцев, как у всех минипутов. Но Лингванюх получил диплом в знаменитой Соловьиной академии, где издавна преподает почтенная многоножка мэтр Болтанс. Болтанс говорит на стольких языках, сколько у него ног, и это он изобрел переводческую свистелку, именуемую для краткости пересвистом. Пересвисты существуют для каждого языка. Для пчелиного языка пересвист является одним из наиболее простых. Самым сложным пересвистом стал инструмент для перевода с языка мексиканских сверчков. У такого пересвиста больше 1000 отверстий, и переводить на нем может только мэтр Болтанс, ибо только у него для каждой дырочки имеется своя нога. Лингванюх набирает в грудь побольше воздуха и дует в пересвист, закрывая часть отверстий пальцами. Из инструмента вылетают звуки, больше всего напоминающие стрекотание. Но, кажется, переводчик перевел все правильно, ибо королева милостиво улыбается и, в свою очередь, отвешивает путникам любезный поклон. Она благодарит вас и спрашивает, по какому праву вы забрались в улей, пересвистывает переводчик. Артур чувствует себя не в своей тарелке, ему кажется, что доставившая их пчела смотрит на него особенно пристально. «Дело не терпит отлагательства. Наш мир в опасности. Ужасный У поклялся погубить его. Если мы не окажем ему сопротивления, он скоро завоюет весь мир, и у нас воцарятся ужасы разруха», — с выражением восклицает Селения. Принцесса говорит очень эмоционально. Она знает, как важно в решающую минуту убедить слушателей в своей правоте. А еще ей хорошо известно, что пчелы никогда ни с кем не соглашаются и никому не прислушиваются. А ведь сейчас ей совершенно необходимо убедить их. Перебирая отверстия на свистелке, Лингванюх осуществляет синхронный пересвист. Полицейская пчела подлетает к королеве и что-то шепчет ей на ухо. Возможно, подтверждает правдивость слов Селении, ибо вот уже несколько часов, как по лесу ползут тревожные слухи. Какая-то оса видела пролетавшую мимо армию гигантских комаров, во главе которой летел ужасный У. Однако информацию, поступившую от осы, дальней родственницы пчел и особой исключительно несерьезной, известной своим безалаберным поведением, никто всерьез не воспринял, а потому и не взял на себя ответственность донести ее до королевы. «Я предлагаю заключить союз, так как только совместными усилиями мы сможем прогнать негодяя», — заявляет принцесса. Говорит принцесса красиво, и пересвистывать ее слова доставляет удовольствие. Но какие, собственно, силы она может предложить пчелиной королеве? Ведь под началом королевы находится целый полк пчел, вооруженных ядовитыми жалами. Королева внимательно слушает пересвист. Похоже, речь Селении взволновала ее. Она издает несколько писков, и Лингванюх мгновенно пересвистывает их. «Какую трагедию вы предлагаете?» Селения и Артур недоуменно переглядываются. О какой трагедии говорит королева? Неужели она не верит в победу сил добра? Ведь если они объединятся, то непременно победят Урдалака, и никакой трагедии не случится. Лингва-нюх высвистывает что-то королеве, а потом поворачивается к принцессе. Стратегия. Королева имеет в виду стратегию. Какой план вы можете предложить? И, наклонившись к уху принцессы, переводчик шепчет. У королевы на языке растет волосок, и она ужасно боится, что его кто-нибудь увидит, поэтому она не всегда четко формулирует мысль. Такую важную деталь забывать нельзя, так как с королевой пчел лучше жить в мире и дружбе. Стратегия очень простая. Со мной прибыл наш самый лучший рыцарь, его зовут Артур. Артур мгновенно краснеет. Он не ожидал услышать столь лестный комплимент. Он хорошо знает большой мир людей, потому что сам прибыл оттуда, говорит Селения. После этих слов по залу пробегает легкая дрожь, и все пчелиные жала начинают сами собой вибрировать. Человек всегда остается главным врагом пчел, даже когда он очень маленького роста. Он либо заставляет пчел работать на себя, либо забирает у них мед, а самих травит дымом. С людьми у пчел связаны только плохие воспоминания. Поэтому при упоминании о своем извечном враге все взоры черных фасеточных глаз устремляются на Артура, который в эту минуту чувствует себя настолько отвратительно, что готов провалиться сквозь землю, то есть, простите, сквозь пол в дупле. Если он действительно провалится, он рискует долететь до самых корней дуба. Пчела-сборщица подлетает к королеве и что-то шепчет ей на ухо. Прежде чем приступить к пересвисту, Лингва-нюх внимательно вслушивается в ее слова. «Эта пчела узнала Артура. Она говорит, что он спас ей жизнь, освободил из ловушки, в которую ее заманил какой-то жуткий тип». «Ужасный У?» — шепотом спрашивает встревоженный барахлюш. «Нет, это мой отец», — выдавливает из себя Артур. Ему очень не хочется признаваться в родстве с пчелиным недругом. Лингва-нюх продолжает пересвист. «Этот юный принц вытащил лапки пчелы из варенья, очистил их и сделал несчастной искусственное дыхание, чтобы она смогла улететь домой. А когда пчела поднялась в воздух, он уничтожил ловушку». По рядам собравшихся пчел пробегает восхищенный писк, который можно сравнить с громом аплодисментов, приветствующих мяч, забитый в ворота на последней минуте решающего матча. Никогда еще пчелы не слышали такой красивой истории. Призвав подданных к спокойствию, королева интересуется, как она может помочь юному герою. «Чтобы сразиться с Урдалаком, ему нужно вырасти и вернуться в свой мир», — объясняет принцесса Селения. «И только вы можете ему в этом помочь». «А как она может мне помочь?» — простодушно спрашивает Артур у барахлюша. «Королева может произвести нужное тебе вещество. Это очень концентрированный мед. В нем столько витаминов, что с их помощью может вырасти все, что угодно». Каждый год королева производит одну каплю витаминного меда и делит ее между пчелами. Эта капля дает им силы пережить зиму. Артур задумывается. Сколько бед может натворить такой мед, если он попадет в дурные руки? Проблема в том, что изготовление этой капли очень утомляет королеву, поэтому я не уверен, согласится ли она произвести ее, добавляет барахлюш, разводя руками. Королева вытягивает свои усики-антенны, видимо, желая послушать, что так бурно обсуждают ее подданные. «Она согласна», — ликуя объявляет переводчик. С радостными воплями Артур и Селения бросаются друг другу на шею и, обнявшись, исполняют веселую пляску дикарей из племени Мумба-Юмба. К ним немедленно присоединяется барахлюш. «Мы спасены!» — кричит принцесса, и радостная улыбка озаряет ее лицо. Но вспоминается еще одна минипутская заповедь. «Никогда не радуйтесь заранее. Кто знает, куда кривая вывезет?» С дороги доносится страшный шум. Арман прислушивается. Сменив компресс на голове у жены, он встает с дивана. «Кажется, к нам снова посетители», — обеспокоенно произносит дедушка. «Я пойду приготовлю лимонад», — раздается голос Розы, встрепенувшийся при слове «посетители». «О, нет», — мгновенно восклицает Арчибальд, желая во что бы то ни стало остановить порыв дочери. «Но эти несчастные люди, должно быть, очень страдают от жажды при таком-то солнце. Поэтому мой долг — принять их как подобает», — отвечает Роза. Она все еще немного не в себе, но отнюдь не из-за жары. Арман смотрит в окно. «Поверь мне, эти люди могут утолить жажду целого города», — произносит он и, схватив жену за руку, подводит ее к окну. На посыпанной гравием площадке перед крыльцом только что припарковался сверкающий красными боками пожарный автомобиль. Начальник пожарного наряда выскакивает из кабины. Это командор Бельриф, добродушный человек лет 50 с маленькими усиками. Бельриф затянут в кожаный костюм, слишком тесный для его пухлого тела, а потому активно способствующий потоотделению. Начальник пожарников снимает каску, вытирает потный лоб и, увидев Арчибальда, вновь надевает каску. «У вас есть новости об Артуре?» — с тревогой спрашивает Арчибальд. «Артур? А что с ним?» — удивляется командор. Он явно не в курсе последних событий. «Артур исчез, и мы со вчерашнего дня не имеем о нем никаких известий», — говорит Маргарита, выбежавшая из дома вслед за супругом. «Вы зря беспокоитесь о нем. Ваш мальчик прекрасно выпутается из любого положения. Наверное, он бродит где-нибудь по лесу, придумывая очередные приключения», — с улыбкой говорит командор. «Он даже представить себе не может, что все приключения Артура абсолютно реальны, а его сегодняшняя прогулка по лесу отнюдь не является милой детской игрой». «Но если вам ничего не известно об Артуре, тогда зачем вы приехали? Что вы здесь делаете? Ведь, если я не ошибаюсь, ни здесь, ни в округе ничего не горит», — произносит Арчибальд, на всякий случай окидывая взором дом, чтобы убедиться, не устроила ли его дочь очередной пожар. «Это я их вызвал», — громогласно заявляет Арман. «Мы обещали прибыть в полдень и сдержали свое слово», — гордо произносит командор. «Ну и где ваш знаменитый рой?» Арман протягивает руку в сторону леса. «Он там! Следуйте за мной!» Пока пожарники достают свой инвентарь, Арчибальд отводит зятя в сторону. «Неужели ты станешь травить газом несчастных пчел, которые ничего тебе не сделали?» Арман резко высвобождает рукав. «У Артура аллергия и укус пчелы может стать для него роковым. Может быть, я не всегда уделяю достаточно внимания своему сыну, но история с его исчезновением пошла на пользу хотя бы уж тем, что напомнила мне об этом. Начиная с сегодняшнего дня, я сам буду заниматься Артуром, как только он вернется. А пока я велю уничтожить рой, чтобы он не причинил вреда моему сыну, когда тот близко подойдет к дереву».